Человек активный и пассивный. То, что некоторые люди проявляют себя очень активно, нам хорошо известно. Про таких всегда говорят: он активный человек. Но активность бывает разной. И оказывается, что тихий человек тоже способен проявлять в себе активность, но по-другому. То есть мы подошли к новому понятию активности. Человек может быть активен внешне, а может быть активен внутренне. Это две формы разной по качеству активности. Одна относится к механической активности, связанной с движением. Вторая относится к интеллектуальной активности. Если говорить по-другому, то человек может быть пассивен внешне или внутренне. Но разберем подробнее, что такое внешняя и внутренняя активность или пассивность. Внешняя активность – это активность человека в жизненных ситуациях, в действиях, в том, что сопровождается физической работой и механическими перемещениями человека. Внешняя активность связана с разворачиванием сюжета жизни индивида через его активное участие в ситуациях. И подобная деятельность обычно бывает зримой для окружающих. В то же время внутренняя активность не всегда является заметной для других людей и представляет собой внутреннюю работу души, осуществляемую через творчество, через мыслительную работу. Взять ученого, пишущего труды. Внешне он пассивен, а внутренне настолько активен и мощен, что способен сдвинуть горы с места и многотонные ракеты запустить в космос. Такая же творческая активность может быть у поэтов, художников и так далее. Хотя взять писателя, сидящего целыми днями за столом и пишущего книгу. Внешне он пассивен и не участвует в жизненных ситуациях. Зато внутренняя активность его максимальна. Внутренняя пассивность представляет собой как раз отсутствие всякого творческого процесса у личности. Он может быть в жизни очень активен, какой-нибудь бизнесмен. Но дальше деловых сделок и операций у него мысль не идет. То есть покупка товара за одну цену и перепродажа за другую. Мысль его узко ограничена. И пробив раз стезю в заданном направлении, дальше не расширяется. Такой человек больше почти ни о чем не думает. То есть внутренне он пассивен. И таких людей с внутренней пассивностью очень много. Они ни к чему не стремятся, кроме как к материальным благам. Ничего не создают и бездумно поглощают зрелища. Это молодые души, не дошедшие еще до активного внутреннего совершенствования. Но у них все впереди. И есть еще третий тип. Это люди, у которых внешняя активность сочетается с внутренней. У них происходит равномерное развитие личности. Они совершенствуются гармонично.